Глава 7. Варвара. Когда подошла Надя, стало окончательно ясно, что женщина не опасна и не враг. Очевидно, она не угрожала, а наоборот, спасала. Первые слова львицы подтвердили эту догадку. Она не злая, пыталась спасти меня, когда я чуть не упала в ущелье, а потом, когда прогремела и я все же упала, то бросилась за мной и поймала на лету. Я бы, наверное, разбилась. Первым делом хотелось расспросить княжну и поскорее вернуть ее домой. Я начал озираться в поисках места, где можно подняться. «Нас потом рекой далеко унесло», — продолжала Надя. «Мы уже шли обратно и увидели тебя». «Надо выбираться отсюда», — я показал наверх. «Дама», — сообщила толстушка и тоже показала пальцем, но уже вперед, против течения потока. «Там есть где подняться?» «Ага». Она заулыбалась, снова демонстрируя свои кривые, торчащие в разные стороны зубы. Мне, наконец, представился случай изучить ее. Помимо пышных форм и невысокого роста, удивлял ее наряд. На ней была некогда белая рубаха, а поверх украшенный узорами красный сарафан. На ногах малиновые сапожищи. Я был потрясен размером ее стопы. Руки жирные и слизкие, без перчаток и колец, держались за ремешок, накинутый на плечо сумки. Я горестно вспомнила о своем багаже. Надо было вернуться за ним. «Тебя аномалик схватил?» — спросил я Надю, пока мы шли в предложенную толстушкой сторону. Княжна явно замялась. «Не совсем». «А что тогда? Как ты тут оказалась?» «Я сама. Я хотела в тот же портал, куда ты вошел. Но там были Папенька и Турван. Вот. И я зашла через другой». Эти слова огорошили меня. Потрясенный, я резко остановился. «Зачем?» В моей голове лихорадило. Я перестал понимать, что происходит. С одной стороны, княжна относилась ко мне с большим презрением. С другой, решила отправиться следом в опасное место. Зверолюди боялись аномаликов. Даже воевода Турванд не рискнул разделить со мной эту опасность. А тут княжна, девушка. Да что там девушка? Девочка, по сути. «Наталь!» Голос Нади задрожал, глаза увлажнились. «Я только среди ночи узнала. Когда мы уехали к Нави, еще несколько аномаликов выбрались в наш мир и похитили людей». «И среди них он?» — догадался я. Голова львицы упала на мою грудь, и она разрыдалась. Смущаясь, я обхватил ее и принялся успокаивающе поглаживать по золотистой шерстке на затылке. «Жалко!» — подала голос толстая женщина. «Что?» Надя резко поднялась и уперлась в нее свирепым звериным взглядом. «Да как ты смеешь так называть меня?» «Жалко я тебя», — невозмутимо повторила толстушка. «Она так разговаривает», — догадался я. Надю мои пояснения немного успокоили, но все же какое-то время на ее морде оставалось недовольство. «А кто ты такая?» — спросил я толстушку. «Я думал, тут только эти деревянные монстры». «Деревянные люди хорошие», — сообщила она. Чуть помедлила, прежде чем добавить. «Я Варвара». «И как ты тут оказалась, Варвара?» «Варвара», — кивнула Варвара. «Я...» «Ты родилась тут?» «Тут», — кивнула Варвара. «Надо идти тут». Она снова махнула рукой и потопала вдоль бережка. Мы с Надей поспешили за ней. Минут через 30 впереди показался обещанный подъем. Достаточно пологий, чтобы подняться без опасения свалиться обратно. Наверху меня ждал еще один приятный сюрприз. «Отлично! Вон портал!» Я показал рукой на виднеющуюся метров в 200 туманность. «Рано нам еще туда!» — удивленно сказала Надя. «Не нам, а тебе!» «Ну, Наталь!» — воскликнула она. «Мой бедный Наталь!» «Разумеется!» — попытался успокоить я. «Неужели ты думаешь, что я намерен вытащить из этой передряги только олово?» «И Наталья тоже?» «Всех!» «Кого всех?» Недоумевающе проговорила княжна и запнулась. «А, поняла. Всех других». Последние слова показались столь пренебрежительными, что я невольно покачал головой, демонстрируя неодобрение. Но, очевидно, княжне было плевать. «Влюбленный подросток, что тут скажешь?» «Главное — спасти Наталья». «Спасу». «И я тоже», — убежденно заговорила она. «Как же это будет волшебно! Я спасу Наталья». «Ты, княжна, отправляешься домой!» Я показал на портал. «Вот еще!» «Ну все! Довольно слов! Как и хотел, я схватил ее за холку, намереваясь потащить к туманному сгустку силой. Но все оказалось не так просто. Надя резко вывернулась, и мне пришлось попытаться снова. Все это вылилось в драку. Мы, конечно, не били друг друга кулаками, но начали бороться. Я пытался ухватить ее за плечи, чтобы лишить возможности изворачиваться. При этом я испытал жуткую неловкость. Она хоть и львица, но девушка. Грудь ее через платье выпирала, дай бог. Я ведь и не знал толком, что у них тут считается домогательством. К тому же она не абы кто, а княжна. Зато Надя вовсе не робела. Ловчилась, выкручивалась, попыталась дать коленом в пах. Потом и вовсе зарычала и лязгнула зубами. «Кусаться?» Меня тряхнуло от одной только мысли, какие ужасные раны может нанести мне эта девица. Я выпустил ее руки и ухватился за морду, силясь сомкнуть челюсть. Это, конечно, была ошибка. Мало того, что чуть без пальцев не остался, так и свободные руки княжны быстро ухватились за меня и повалили на каменистую, наполненную неглубокой лужей землю. Варвара причитала. Ее странноватый голос призывал нас прекратить безобразие. В борьбе я слышал такие слова, как «плохая», «больно-больно», «драка-не-драка» и «опасные». Не обращая внимания на причитания, мы несколько раз перекатились, разбрызгивая воду вокруг. В итоге сверху оказалась княжна. Это так разозлило меня, что я решил, что пора заканчивать с телячьими нежностями. Дама она или нет, дочь князя или оборванца – неважно. Пора показать силу и зашвырнуть в портал. Лежа на спине, я ухватил княжну за запястье и резко вывернул руку. Она взвизгнула и отпрыгнула от меня. Я тоже поспешил подняться. Мы осторожно кружили друг против друга, готовые перейти на кулачный бой. Княжна тихо и грозно рычала, скались. Я ждал, когда она набросится. Тогда можно будет снова поймать запястье, а затем вывернуть руку. В таком положении ей придется подчиниться, хотя топать до туманного портала будем медленно. Но все случилось куда как проще. Не успела княжна накинуться, как над ней навис громадный кулак Варвары. Он грохнулся по затылку. Глаза Нади помутнили, и она повалилась на землю. Варвара озадаченно смотрела на свою жертву. Я подскочил и склонился над бесчувственным телом. Похоже, княжна отделалась небольшим ушибом и потерей сознания. В остальном порядок. Я бросил быстрый взгляд на Варвару. «Ты все правильно сделала», — похвалил я. «Так будет проще ее к порталу припереть». Я ухватился за Надину талию, намереваясь поднять и завалить на плечо. «Кстати, насчет тебя», — проговорил я Варваре в момент, когда хотел уже приподнять львицу. Я не успел ни договорить, ни поднять. Что-то врезалось в макушку, и я выпустил тело княжны. Перед глазами стало так мутно, словно я уже оказался возле туманного портала. Но перед тем, как отключиться, я понял, что это не так. Просто Варвара. «Черт! Варвара! Какая же ты! Варвара!»